Вейрен сказал бы, что судьба выкидывает странное коленце. Знаете ли вы, что судьба – специалист по иронии, и что именно по иронии ее и узнают? Говорят, Вейрен от нас уходит. Да, возвращается к себе, в горы. Опустив ноги в реку, он будет размышлять о том, вернется ли он к нам или нет, и волосы его будут развиваться на ветру. Он еще не решил. Комиссар протянул Данглару смятую бумажку. «Я получил это сегодня утром». «Ничего не понимаю», — сказал Данглар, пробежав глазами по строчке. «Еще бы, это по-польски. Нам сообщают, капитан, что медсестра умерла по чистой случайности, попала под машину в Варшаве. Какой-то водила, проехав на красный свет, не сумел отличить проезжую часть от тротуара и расплющил старуху в лепешку. Мы даже знаем, кто ее задавил. Какой-нибудь поляк. Да, но не простой поляк. Пьяный поляк. Само собой. И все-таки. Не знаю. Старый поляк. 92-летний поляк. Старик. Раздавил убийцу стариков. Данглар задумался на мгновение. И вам правда смешно? Обхохочешься, Данглар. Вейренг смотрел, как комиссар трясет за плечо майора. Доктор Лавуазье кудахчет вокруг Ританкур. Ромен пытается наверстать упущенное. Эсталер носится с бокалами, а Ноэль хвастается своим донорством. Все это никак его не касалось. Он приехал сюда не для того, чтобы интересоваться людьми. Он приехал, чтобы покончить со своими волосами. И он с ними покончил. Ну вот и все, солдат. Иди своей дорогой. Ты волен выбирать, но прошлого не трогай. Какой же тайною исполнен этот край, что не хватает сил сказать ему «прощай». И правда, Вейренг затянулся сигаретой и посмотрел вслед уходящему Адамбергу. Тот был неприметен и воздушен, но в каждой руке нес по рогу оленя. О, боги, здесь всюду благодать. Но этот славный вид меня бесплодную гуманностью блазнит. Адамберг шел пешком по темным улицам. Он ничего не расскажет Тому о зверствах Арианы. Ужас не должен слишком рано прокрасться в голову малыша. В любом случае не бывает козликов с расщеплением личности. Только люди страдают от таких напастей. А вот козлики с длинными рогами могут сделать так, что череп у них прорастет наружу, не хуже, чем у оленей. А люди этого-то как раз и не умеют. Так что лучше держаться козликов. И тогда мудрая Серна, которая прочла много книг, поняла свою ошибку. Но рыжий козлик так и не узнал, что она приняла его за негодяя. И тогда рыжий козлик понял свою ошибку и признал, что черный козлик не был негодяем. «Ну и ладно», — сказал черный козлик, — «дай мне 10 сантимов». В палисаднике Адамберг положил рога на землю и принялся искать ключи. Лусио тут же вышел в ночь и встал рядом с ним под орешником. «Как дела, хомбре?» Не дожидаясь ответа, старый испанец скользнул к изгороди, вернулся с 2 бутылками пива и открыл их. В кармане у него потрескивал приемник. «А что та женщина?» — спросил он, протягивая бутылку Адамбергу. «Которая не закончила свою работу. Ты отдал ей зелье?» «Да». «Она выпила?» «Да». «Хорошо». Лусио сделал несколько глотков, прежде чем ткнуть кончиком трости в землю. — Что это ты принес? — Рога с 10 отростками из Нормандии. — Живые или сброшены? — Живые. — Это хорошо, — снова одобрил Лусио. — Только не разлучай их. — Я знаю. — Ты знаешь еще кое-что? — Да, Лусио. Тень ушла. Умерла. Скончалась. Испарилась. Несколько мгновений старик стоял молча, постукивая по зубам горлышком бутылки. Он взглянул на дом Адамберга, потом обернулся к комиссару. «Как это? Угадай. Говорят, что с ней может покончить только старик». Так и случилось. «Расскажи». «Это произошло в Варшаве. Позавчера в сумерках». «Откуда ты знаешь?» «Расскажи». Старый поляк, 92 лет, наехал на нее двумя передними колесами. Лусио подумал, покатав горлышко бутылки по губам. «Вот так!» — он махнул своим единственным кулаком. «Вот так!» — подтвердил Адамберг. «Как дубильщик, кулаками!» Адамберг улыбнулся и поднял с земли рога. «Во-во!» — отметил он. «Конец начитанной книги».